Глава 7. Титул властелина вреден для здоровья. Утром меня ждал неприятный сюрприз. Неприятный уже потому, что я никогда не испытывал симпатии к коменданту общежития, а он, несмотря на ранний час, уже ждал в коридоре. Стоило появиться на пороге с шишигой на плече и сумкой наперевес, как гном кинулся мне в ноги. «Не велите казнить вашего презренного раба!» Я не сразу понял, кто тут раб и зачем его казнить. Сон еще не до конца выветрился из головы, но на всякий случай сделал шаг назад и наступил на ногу Каю. Демон выругался и подтолкнул меня вперед к коменданту, а тот, стоило приблизиться, взвыл еще громче. «Ваше темнейшество, я все исправлю, все искуплю!» «О чем вы, любезный?» — осторожно поинтересовался у гнома. «О комнате?» — сделал он большие глаза. «Я же не знал, иначе поселил бы вас со всеми удобствами, готов прямо сейчас вышвырнуть жильцов из любой приглянувшейся вам комнаты. Не годится темному властелину с кем-то жилье делить». Обернулся к Каю. Демон едва сдерживал смех. А гном взвыл и принялся рвать волосы из густой бороды. Потом снова упал в ноги и потянулся к сапогу. На этом терпение кончилось. Я схватил коменданта за шкирку и рывком поставил обратно. «Слушай сюда!» Пристально взглянул ему в глаза и гном икнул. «Сейчас ты развернешься, спустишься на первый этаж и больше никогда, слышишь, никогда без острой необходимости не покажешься мне на глаза, иначе скормлю тебя арацением!» Гном заикал быстрее. Пришлось отпустить жертву и подтолкнуть в сторону лестницы. Тот мигом кинулся прочь, а я остался стоять и смотреть ему вслед. «Это еще цветочки», — пробормотал Кай. «Боюсь себе представить ягодки», — ответил демону. «Безумие какое-то. Если сейчас опять вся Академия начнет кланяться, я кого-то порешу». Вот только стоило сделать пару шагов по коридору, как первый же встречный парень склонился до земли. За ним второй и третий. А студентки, случайно встреченные в оранжерее, дружно присели в реверансах, что в узкой форменной юбке смотрелось странно. На 10-м поклоне я не выдержал. «Слушайте сюда и передайте всем!» Стоило заговорить, как студенты в коридоре не то что замолчали, перестали дышать. «Здесь не дворец, и ваше поведение неуместно. Разрешаю приветствовать меня только в словесной форме. Максимум — кивок. Следующего, кто поклонится, брошу в подземелье на неделю. Второго на две, третьего — казню. Кто плохо учил арифметику?» Неучей не нашлось. Видимо, вести разлетелись мгновенно. Потому что до пары по травологии я добрался без приключений. А там уже ждал Снежок, который после недели во дворце оказался милейшим темным. «А, Ренальд!» — окинул меня равнодушным взглядом. «С возвращением!» «Похоже, интерес в этой группе к травологии сохранили только вы, так что идите к доске. Будем высчитывать индекс идеального воздействия на нинцетию желтую для ускорения роста». Я понятия не имел, как выглядит нинцетия и как рассчитывать индекс, но само поведение Снежка порадовало до глубины души. Хоть для кого-то остался студентом-идиотом. Уже собирался подняться, как распахнулась дверь, и на пороге появился Даниэль Редиус. «Доброе утро, профессор Кевлис», — кивнул он Снежку. «Чем обязан ректор Редиус?» Тот отвлекся от моей персоны, а я пытался быстро найти в учебнике нинцетию. «Я буквально на минуту. Хотел представить вам и группе нового студента. Знакомьтесь. Артин Эвенгейл». «Нинцетия, где же ты?» Но вдруг в аудитории раздался дружный вздох. Я поднял голову и столкнулся взглядом с Фейри. Ох, и противная физиономия. Увы, природа наделила Фейри не только мощной магией, но и смазливыми лицами. Такими, что тошнило от одного вида. Но если красота эльфов казалась мне естественной, то фейри — фальшивый, скрывающий гнилое нутро. Я вернулся к учебнику. Во тьму. Артиана, как его там? Нинцетия. Она или нет? Нет, не то. «Присаживайтесь за господином Ринальдом», — напутствовал Фейри Редиус, сгною в казематах. «Даниэль, что, серьезно вознамерился сделать фейку частью моей компании?» «Еще чего. Хватит с меня четверых эльфов, одного темного и одного демона. Итак, пример многонациональной дружбы и моего долготерпения. Надо бы намекнуть Редиусу, что у меня аллергия на данную расу. И если он дорожит здоровьем своего питомца, пусть посоветует Фейри держаться подальше от меня и ребят, за исключением Лави, потому что они уже вместе живут. «Эрин, вы уснули?» — ласково поинтересовался Снежок. «Нинцетия ждет. Для начала расскажите нам, как выглядит Нинцетия желтая». «Ну...» — протянул я. «Она... желтая?» Раздались плохо сдерживаемые смешки, но стоило обернуться, как смех стих. «И что же у нее желтое?» — вкрадчиво поинтересовался Снежок. «Цветки!» — ткнул пальцем в небо. «А может, стебли?» — уточнил он. «Нет, стебли зеленые». «Стебли белые», — донеслось в спину. А желтые на листьях прожилки. Еще и высшего рода. Тьфу! Захотелось развернуться и лишить кого-то возможности говорить. Но после войны я обещал себе никого не бить без повода. И пока что только сделал заметку в уме по поводу кое-кого умного. Наберется три, буду мстить. Пусть не сомневается. «Я, в отличие от некоторых, общаюсь не только с растениями», бросил через плечо. «Заметно», — вместо Фейри откликнулся Снежок. «Заметно, что вы, Ринальд, бездельничали целых две недели, поэтому на завтра приготовите доклад о лекарственных свойствах Нинцетии. С рисунками». «Что? С какими еще рисунками?» «Ну, Снежок, на тебя мое миролюбие не распространяется. С парой я вылетел злющим, как мрак, и чуть не сбил с ног Фейри. Тот в долгу не остался и послал в спину простенькое проклятие. Вот только отбить его не получилось. Свет не предназначен для таких целей, и я споткнулся на ровном месте, стремительно встречаясь с полом». Послышался смех. Одного единственного существа и общий вздох, полный ужаса. «Ваше темнейшество», — подлетела ко мне одногруппница. «Вы не ушиблись?» «Позвольте вам помочь, ваше темнейшество». Тут же засуетились остальные, поднимая сначала меня, словно какого-то калеку, затем сумку и рассыпавшиеся книги. «Ты что себе позволяешь, убожище?» «Это уже не мне, а Фейри». «Властелин?» Парнишка ошарашенно хлопал глазами. «Как?» «Молча!» — гаркнул я, потирая ушибленное колено. «Разошлись все! Умирать от падения не собираюсь!» «Но ваше темнейшество!» «Эрин!» — перебил говорившую девчонку. «Либо Эринальд, никак иначе!» «Эринальд, он же вас...» «Тебя!» «Он же тебя проклял! Вы... ты что, не видел?» «Не слепой!» Пожал плечами. «Но я сегодня добрый, пусть живет». Зато кольцо вокруг Фейри стремительно сужалось. «Поколотят парнишку. К гадалке не ходи». «Я сказал, пусть живет», — повысил голос, и круг распался. А Фейри остался, готовясь к обороне. Об этом говорили острые когти и поза. «Группа, за мной! Профессор Антериаль ждать не будет». Видеть Элеона не хотелось. Еще за вчерашнее был страшно зол. С другой стороны, он поступил так, как считал нужным, и прекратил мои сомнения. Наверное, я и правда сегодня добрый, потому что решил не злиться на Энтериале. тем более что у меня появился новый объект для неприязни. Но в аудитории артефакторики меня поджидал новый сюрприз. Энтериаль уже был там. Серьезный до невозможности, а главное, без пуха и перьев. А в черной с серебром рубашке, темно-синем жилете и черных брюках. И почему-то старина Элеон стал выглядеть пугающе. Хоть раньше я не раз видел его в нормальной одежде. Что-то мне подсказывало, не обошлось без Наариан. Потому что вряд ли он печалится по поводу нашей размолвки. Студенты нестройным хором поздоровались и разбрелись на свои места. Только Фейри мялся в дверях, не зная, куда себя девать. Войти в аудиторию или бежать, куда глаза глядят. Это не укрылось от Антериаля. «Фейри?» На мгновение в его взгляде мелькнуло презрение. Эльфы с Фейри тоже не ладили. «Новый студент!» — подал голос я. «Артиан как-то там. Сосед Лаавелиона». «Тогда почему стоишь в дверях?» Энтериаль явно был не в духе. «Проходи, садись. Или решил постигнуть азы дистанционного обучения?» Раздались смешки. Фейри снова покраснел, в который раз за день, но все-таки прошел в аудиторию и разместился за моей спиной. Другие студенты, хоть и смотрели на меня, как на ожившего темного бога, все-таки опасались находиться поблизости. Прогудел Горн, возвещая начало занятия. Энтериаль окинул нас тяжелым взглядом, и мы поняли, что занятие легким не будет. «Начнем с опроса». В кои-то веки эльф изменил своим правилам, потому что обычно он сразу же погружал нас в создание нового артефакта. «Итак, на прошлом занятии мы с вами работали над...» «Защитными артефактами второго уровня», — поднял руку Терри. «Вот еще заноза в пятке». «Правильно, студент Лиарденаль», — кивнул Элион. «Скажите, каким образом распределяется энергия при создании подобных артефактов?» «Параллельно движению магических потоков», — пискнула светлая Мирайя. «А как определить направление магических потоков?» «При создании заклинаний мы направляем их так, как необходимо в каждом конкретном случае», — подал голос один из чистокровных людей Вит. «Тогда скажите мне, каким образом определить движение магических потоков у противника в конкретный момент?» «Никак», — предположила хорошенькая Анита. «Можно сразу ставить вам незачет за семестр, а ведь вот-вот начнутся экзамены», — хмуро уставился на нее Элион. «У кого есть еще идеи?» Группа молчала. «Я так вообще никогда не задумывался над этим вопросом. Просто выставлял щиты. Когда мог их выставлять, потому что светлые щиты пока не давались. Нужно войти в магический резонанс», — раздался спокойный голос. «Кажется, я начинал ненавидеть Фейри. Зачем ему Академия, если он и так все знает?» «И как же можно войти в магический резонанс?» Энтериаль был удивлен не меньше, чем я. «Необходимо достигнуть третьего уровня концентрации, но во время боя это почти невозможно. Только высшие маги могут концентрироваться и одновременно применять атакующие либо защитные заклинания». «Тогда для чего же нужен магический резонанс?» Продолжал допрос Элион. «Если противник не атакует, а, допустим, плетет проклятие, которое требует времени, или атакуют вашего союзника. То есть при наличии хотя бы нескольких минут, опять-таки для сильного мага, можно остановить чужую атаку и с легкостью обратить заклинание против атакующего». «Вы приблизились к хорошей отметке, студент Артиан, как вас там?» — передразнил меня Энтериаль. «Артиан Эвенгейл. Ни тени злости». «Вы владеете магическим резонансом?» Я ожидал ответа «да», но Фейри произнес: «Нет, он для меня недоступен, но я видел, как его используют». «Что ж, тогда вам придется постараться и овладеть им, потому что именно этому и будут посвящены сегодняшние практикумы. И работать предстоит в парах, поэтому разделитесь по двое». Студенты тут же уставились на меня, словно каждый ждал, кого выберу в напарники. «Понятно», — прервал Антериалих порыв. «Делить буду я. Слава тьме. Я настолько привык, что темного властелина все ненавидят, что совершенно не знал, как относиться к всеобщему почитанию». А Элеон тем временем бодро разделил группу надвое. И когда Ферри очутился напротив меня, я осознал весь подвох ситуации. А ведь Элеон подставил парня под удар. Или настолько уверен, что не причиню вреда? А он мне? Два проклятия за два дня. За это казнить можно. Арт тоже не выглядел довольным такой перспективой. «Профессор, а можно мне сменить партнёры?» — тихо попросил он. «Менять партнёров вы будете в личной жизни, юноша». Вот зря он вообще трогал злого Энтериаля. «А напарников не меняют. Приступаем. Задача проста, как день. Вам необходимо различить направление магических потоков противника и назвать заклинание, которое он пытается использовать. Сразу предупреждаю, заклинания должны быть безвредными и элементарными, так как ваша цель не движется. Третий уровень концентрации вам ни к чему, а второго придется достичь. Кто сумеет это сделать, автоматом получает отлично по экзамену. Первый уровень концентрации — это уже большое достижение. Чтобы его освоить, необходимо расслабиться, выбрать точку на теле противника и сосредоточиться на ней. Постараться проникнуть под кожу. «Как мы поймем, что достигли первого уровня?» — спросил Терри. «Вы увидите цвет магии напарника. Приступаем». Мы с Артом сели друг против друга, оба недовольные таким соседством. «Ладно, попробуем освоить хотя бы первый уровень. Учитывая, что тьма куда-то подевалась, это будет непросто». «Начинай», — приказал Арту, и тот принялся плести заклинание. Ориентиром выбрал бьющуюся жилку на шее Фейри. «Магия привязана к крови, так будет проще». Сосредоточился. Поначалу ничего не происходило. Злость поднимала голову, но я снова загонял ее под контроль. Хочу знать, что плетет проклятый Фейри. Перед носом возник цветок из света. «Не вышло. Теперь ты», — скомандовал Арт. «Тьма его побери». Я представил недавнюю бабочку и начал создавать заклинание защитного артефакта над листком бумаги. К моему удовольствию, Фейри тоже ничего не увидел. Да и артефакт не получился. Мы снова поменялись местами. Снова и снова. В третий раз я взял себя в руки. Во тьму, Фейри, во тьму артефакты. Хочу увидеть его треклятую магию. И вдруг комната подернулась легкой дымкой. Сначала я будто видел ток крови, затем зеленоватые потоки, пронизывающие чужое тело, рваные, будто по ним кто-то прошелся косой. Еще чуть-чуть. В меня полетела такая же спотыкалка, как в коридоре, а я увернулся от атаки Арта. «Проклятие низшего уровня!» — обернулся к Антериалю. «Спотыкалка!» «Он прав», — подтвердил Арт. «У тебя и правда получилось?» Энтериаль не верил своим глазам. «Да», — я спокойно кивнул. «Что тут такого? Сложно, конечно, но и сложнее, видали?» Эльф словно потерял дар речи. Он глядел на меня большими глазами, а я радовался, что для концентрации не понадобилась тьма. «Хорошо. Ты сдал экзамен». Даже забыл о выканье. «Надеюсь, это не помешает тебе посещать пары. Арт, теперь тренируйтесь вы». Фейри покорно сосредоточился, а я использовал заклинание роста растений. «Я вижу его магию, но не вижу заклинания». Потер он глаза. «Только...» «Что?» — спросил Антериаль. «Я, наверное, что-то делаю не так». Арт затряс головой. «Потому что потоки светлые». «Это потому, что создаю светлое заклинание, глупец!» Перебил я, пока Ферри не сдал меня с потрохами. «Рост растений!» «Что ж, первый уровень концентрации. На это уже неплохо. Продолжайте», — скомандовал Энтериаль. Вот мы и продолжали. То Арт, то я. Всего один раз мне удалось снова достичь второго уровня. Но зеленую магию Фейри видел постоянно. Хотя мне ведь приходилось также сосредотачиваться, удерживая щит во время войны. Может, в этом все дело? Только магия Фейри все равно выглядела странно. А я на всякий случай творил только светлые заклинания, хотя был ли у меня выбор? Наконец Горн возвестил конец пар. Мы поднялись из-за столов и только тогда вдруг понял, что меня ощутимо пошатывает. Перерасход магии? С чего бы? Или это от концентрации? Я ни разу не использовал магию на полную после битвы с демонами. Только при создании артефакта для адреналина. И то это не был мой максимум. Студенты потянулись к выходу, а я задержался. «Что?» — хмуро спросил Антериаль. «Поссорились с Наарен?» — спросил я. «А тебе есть дело?» «Нет, пока это не сказывается на работе. Из-за чего скандал?» «Наарен говорит, своим видом я ее позорю». Все-таки ответил Элион, хотя я ожидал, что он промолчит. «И недовольна, что мы с Редиусом самовольно раскрыли твою личность». Так и знал, что бабуля на моей стороне. «В общем, слово за слово...» Эльф тяжело вздохнул. «И это они еще не в официальных отношениях. Так просто приглядываются друг к другу». «Не о чем печалиться. Помиритесь», — похлопал начальника безопасности по плечу. «Хотя злиться на Арии оправдано. Лучше скажи мне вот что. Магия Фейри. Какая она?» «Не такая, как у нас». Элион пожал плечами. «Ни темная, ни светлая. Хотя ближе к свету, конечно. Магия жизни у них в крови. Но сколько того, о чем мы не знаем. Я слышал об удивительных свойствах. Пыльцы, скрыли в Фейри. Их крови, даже волос. Только сталкиваться пришлось лишь раз, и это было не особо приятно. Своенравные создания, никого не боятся, говорят, что думают. Учитывая то, что они на грани исчезновения, неразумно. Но ваш студент явно полукровка». «Да, я заметил. Только не пойму, чья кровь там еще. И сама магия странно выглядит. На первом уровне концентрации она зеленоватая и рваная, как будто пучки травы вместо ровных нитей». «Постараюсь что-нибудь узнать», — пообещал Энтериаль. «А ты держись от него подальше, хорошо?» «Сам его в пару поставил». «И жалею об этом. Но остальные студенты так на тебя смотрели, будто готовы были разобрать на части. А Фейри твоя персона безразлична. Или, скорее, он тебя побаивается». «Еще бы! Мы же кровные враги. Ладно, что-то узнаешь, сообщи. И не беспокойся, Анарин, помиритесь. Просто у вас обоих характеры не сахар. И еще, я тут подумал, у Фейри должны же быть крылья». «Должны», — кивнул Энтериаль. «Но он может их прятать, поэтому ничего странного». «Ясно. Ладно, увидимся». Куда больше потенциального врага начинало беспокоить отсутствие тьмы. «Скоро меня просто-напросто раскусят. И что тогда? Посадят под замок? Заставит ходить только под охраной? Нет, надо ее как-то вернуть. Но как? Наведаться в библиотеку, что ли? И вместо того, чтобы идти на обед, я свернул к библиотечному крылу.